Часть 13. Дрейк взял меня за руку и потянул вниз. Без обуви, без трусиков. Я все еще оставалась под влиянием поцелуя, чтобы думать о таких мелочах. Мужчина завел меня к себе в спальню, а затем открыл один из шкафов, в котором стояла пара нераспакованных пакетов. Он сам раскрыл первый попавшийся, достал оттуда кружевные трусики, оторвал от них бирку и протянул мне. «Теперь ты видишь, что это не секонд-хенд». С долей обиды спросил мужчина, и когда я промолчала, так и не сдвинувшись с места, шагнул ко мне и нагнулся. «Подними ногу, Молли. Слишком много дел сегодня. Так что давай ускоримся. Тебе еще нужно поесть». Послушно выполнив указание, я тут же протрезвела от ласк Дрейка, наблюдая, как он выверенно надевает на меня трусики. Это было словно во сне, до мурашек и недоверия, забота, о которой я не могла и мечтать. «Отлично!» Прищурившись, выдохнул мужчина, а затем вернулся к шкафу. Он открыл более внушительный пакет и достал из него милые белые балетки. «Ночью решил купить только самое необходимое. Все остальное выберешь сама на свой вкус». Дрейк осторожно поставил обувь напротив меня, и я быстро надела ее, словно боясь, что он снова начнет мне помогать, и я растеряюсь. «Спасибо». Засмотревшись на балетки, я попыталась спрятать непрошенные слезы. Он угадал с размером, зная меня всего одну ночь. А Сэм за 5 лет брака не может запомнить даже то, что я люблю орхидеи, а на розы у меня аллергия. «Тебе не нужно было? А где моя обувь? Я могу идти в ней и...» «Не можешь. И это платье мы выкинем, как только выберем что-то подходящее», — отрезал Дрейк, а затем спросил. «Как твое самочувствие? Все еще ноет живот?» Я не ответила только потому, что боялась зарыдать в голос. Жизнь словно смеялась надо мной, каждую минуту указывая носом на то, какими бывают мужчины и как они могут заботиться о женщине. А ведь Дрейк даже не любил меня, просто хотел. «Ясно». Словно в подтверждение моих мыслей прошептал Дрейк, и я зажмурилась, когда он подхватил меня на руки и быстро направился на первый этаж. «Сегодня я свободен от работы. Сейчас ты поешь в машине, а затем мы приступим к делам». Естественно, у Дрейка был свой лифт. То, что он не слесарь на государственном заводе, я поняла еще вчера. Но когда увидела 3 машины охраны «Бентли» и его «Бентли Continental Flying Spa», едва не потеряла дар речи. Еще на прошлой неделе я смотрела передачу, где говорилось, дескать, что эта металлическая красавица стоит больше 300 тысяч евро. И это только по официальным данным. «Кто ты, Дрейк?» С подозрением, косясь на мужчину, я позволила ему усадить себя на пассажирское место и пристегнуть ремень. Затем подождала, пока он обойдет вокруг машины, сядет на место водителя и не сдержалась. «Кто вообще покупает Бентли для охраны? Ты что, Билл Гейтс?» «У них старая модель, но надежная», — только и сказал мужчина, а затем зарычал заведенный мотор. «Держись крепче, малышка». Он резко рванул с места и жадно втянул воздух через зубы. Я с завистью смотрела, как он властно держит руль. Зрачки расширились от зашкаливающего адреналина. Дрейк явно любил своего стального коня до одури, и это почему-то бесило и вызывало странную ревность. «Все, тут уже лимит скорости. Открой бардачок и достань судок. Там свежая еда для тебя». Выезжая с личной парковки, грустно произнес Дрейк, и я, услышав жалобные урчания своего желудка, послушно достала перекус. «Овсянка с яблоками и 2 тоста?» Слишком громко закричала я, затем, тут же смутившись, пробурчала. «Спасибо. Ты слишком много для меня делаешь, а я, кажется, привыкаю и сажусь к тебе на шею». «Мы будем твой желудок, а не гробим, помнишь? Если не станет плохо после этой порции, то в следующий раз я позволю тебе выбирать еду самой».